Он сам не предчувствовал такой перемены настроения. Лицо стало милым, привлекательным. Он забыл про отца, про свои тревоги, пыхтел, как медведь, счастливо, не разжимая зубов. Он, по-видимому, лошадиный дантист. Мог бы и не надевать этих своих штанов, чтобы лошадку попользовать. Ну, что еще расскажете? Жена играла на мандолине, сын записался в кавалерию. Ну, Тамкин, вы и даете. — вы думаете, я вас решил поразвлечь, — сказал Тамкин. — Все потому, что вы не знакомы с моим методом. Я оперирую фактами. Факты всегда поразительны. Вильгельму не хотелось расставаться со своим веселым настроением. У доктора с чувством юмора было слабовато. Он серьезно смотрел на Вильгельма. — Спорим? — На любые деньги, — сказал Тамкин. — Вас копнуть тоже факты будут. Ого! Ха-ха-ха! Выдать вам их! Сразу сможете запродать в психоаналитический журнальчик. Люди упускают из виду, какие они делают поразительные вещи, не замечают за собой, все тонет в повседневности. Вильгельм улыбался. Вы уверены, что тот молодой человек говорит правду? Безусловно. Я знаю всю семью много лет, и вы занимаетесь психоанализом с собственными знакомыми? Вот не знал, что это допускается. Ну, я убежденный радикал, стараюсь делать добро, где только могу. Лицо у Вильгельма снова стало скучное, бледное. Волосы золотистой лудой давили голову. Он мучительно тискал на скатерти руки. Поразительно. Но, как ни странно, довольно-таки плоско. Ну, как прикажете это понять? Тонет в повседневности. Забавно, но не слишком. Достоверно, но лживо. Непринужденно, но вымучено было все в Тамкине. Особенно настораживало Вильгельма, когда тот переходил на сухой деловитый тон. — Со мной так, — говорил доктор Тамкин, — лучше всего мне работается без гонорара, когда я просто люблю, без денежного вознаграждения. Отключаюсь от всех социальных факторов, от денег, в первую очередь. Духовная компенсация — вот моя цель. Вводить людей в настоящее и здесь, и сейчас, в подлинную реальность. В текущий момент, прошлое по боку, будущее пугает. Существует одно настоящее, здесь и сейчас. Лови момент. — Ясно, — сказал Вильгельм, опять посерьезнев. Конечно, вы человек необыкновенный. Насчет здесь и сейчас это вы хорошо говорите. Так значит, все, кто к вам приходит, личные ваши друзья, они же и пациенты. Та высокая, миленькая девица, например, которая всегда в таких красивых юбках дудочкой, страдала эпилепсией. Кстати, очень серьезный и тяжелый случай. Я успешно ее лечу. Уже полгода обходится без припадков, а раньше каждую неделю повторялись. А тот юный киношник, который нам показывал фильм про джунгли в Бразилии, он ей не родственник? Брат, я его тоже наблюдаю. Имел кошмарные наклонности, что, естественно, при сестре эпилептичке. Я вошел в их жизнь, когда они невероятно нуждались в поддержке и горячо взялся им помочь. Один тип на 40 лет ее старше помыкал ею и нарочно доводил до припадка каждый раз, когда она пыталась уйти. Знали бы вы хоть на 1%, что творится в городе Нью-Йорке. Видите ли? Я ж понимаю, что это такое, когда одинокий человек чувствует себя затравленным зверем, когда ночью хочется по-волчьи выть на луну. Я постоянно лечу этого молодого человека и его сестру. Я должен снимать у него возбуждение. Не то он завтра же из Бразилии метнется в Австралию. Я поддерживаю в нем чувство реальности тем, что занимаюсь с ним греческим. Вот уж полнейшая неожиданность. Как? Вы знаете греческий? Один приятель меня выучил, когда я жил в Каире. Я с ним читал Аристотеля, чтобы зря не терять время.